Глава 12. Индия. Патна. «И правда лежат. Да как так?» — недоумевал солдат, заходя в отель. А там холл завален мешками и провизией. «Не твоего ума дело!» — рыкнул командир отряда. «Их было 10 человек, и еще 20 бойцов охраняли снаружи. Берем и возим. Чернь кормить!» «Столько еды, и все бестолчем, которые даже не заслужили ее!» — ворчал один из бойцов, закидывая на плечо мешок картошки. «Ах, тяжело!» «О, а тут яблоки!» — сказал другой боец, открыв картонный контейнер. Они стояли вдоль стены. «М-м, вкуснота, командир! Заберем один себе!» «Тут вроде нет смет с количеством», — задумался тот. «Хорошо отложить пару мешков этого и этого, а также...» «К-к-командир, медведь!» Запаниковали солдаты, а командир, стоявший перед горой мешков, обернулся и увидел гуманоидного медведя. Тот положил лапу на плечо командира. «Будь воровать, сожру!» «Я ясно выражаюсь!» Спокойным голосом сказал медведь, и мужчина закивал. «Хорошо, я слежу за вами!» Медведь исчез, но лишь чтобы появиться рядом с бойцом, у которого в руках было надкушенное яблоко. Мощный подзатыльник сбил с солдата шлем, и боец едва не рухнул, а затем медведь вновь исчез, и теперь полностью. «Что это было?» — спросил другой боец. «Работаем!» — рявкнул командир. «Кто сопрет что-нибудь, лично застрелю!» Люди засуетились, и вскоре два грузовика были заполнены провизией. Они отправятся в центр города раздавать еду голодающим, коими являлись едва ли не все в городе. Мир Гангора. Некоторое время спустя. «Послушай, дерево!» — пнул я древесного гиганта, мирно раскинувшего ветви. «Вот ты такой из себя весь дуб дубом! Но я ж, сука, хранитель, и вижу, сколько в тебе тварини такой манны! Да фига, блин, манны! Так что хватит притворяться деревом, иначе я тебя тут срублю нафиг! Богиню свою зови!» Я еще раз пнул дерево. Большое, такое мощное, растущее рядом с городом орков. Дерево же не хотело разговаривать, но только я замахнулся, чтобы его срубить нахрен, как из него вышла зеленая ушастая эльфийка. На вид злая, но при этом секси. Отличная фигурка, милая личка, грудька где-то третьего размера, ножки что надо и отличная задница. И да, она была без одежды. «Остановись, дикарь!» — прорычала она на меня, и в голосе ощущалась манна, куча манны. «Я дикарь? Это на меня напало!» Я возмущенно указал на нее рукой. «Убирайся в свой мир!» — громко крикнула она, едва не сбив меня потоком манны. «Вернусь, но сперва спасу ушастиков. Ты их зачем истребляешь-то?» Не сдавался я и, сделав руки в боки, строго посмотрел на ушастую. «Не твоего ума дел, человек, уходи!» Усилила она давление на меня. «Мне повторить?» — приподнял я бровь и вспыхнул огромным количеством манны. «Не испытывай мое терпение!» Прорычала она, и все деревья вокруг ожили. Напугал ежа голой жопой. Расхохотался я. Твой любовник Ичи уже попытался пробраться ко мне и втереться в доверие, в итоге накормил мое древо мира своим аватаром. Тоже хочешь? Ты одолел Ичи? Опешила она и отшагнул назад. Он предложил мне своих майзи как слуг, чтобы я забрал их из этого мира. Хотел сбежать, мразь. «После всего, что он натворил!» Разозлилась девушка и затопала ножками. «Похоже, она его не любит. Ладно, шучу. Это и так было понятно». «А что он сделал?» — заулыбался я. «Не твоего ума дело!» Меня буквально испепелили взглядом. «Короче, женщина, я соберу ушастых и уйду. И чем меньше ты будешь мне мешать, тем быстрее это произойдет. Но если ты ответишь на пару вопросов...» Не успел я договорить, как зеленая скрылась в дереве. «Мне что тут, все срубить к чертям собачьим?» Громко поинтересовался я и вновь пнул древо. «Что тебе? Забирай их и проваливай!» Рыкнула голова, показавшаяся из дерева. А я схватил ее за уши. Та обалдела, а потом раздался сладкий стон от моего массажа ушей. Вскоре я вытащил всю девушку и, садив себе на колени, продолжил массировать ее ушки. Богиня обмякла, позволяя мне творить с ней все, что мне захочется. Нейтрализатор эльфийка работает идеально. Звуки же были такие, будто тут происходит жесткое порно. Но вскоре богиня выдохлась. Как и все эльфы, она минутка. «Все, ты больше не будешь нервной и злой теткой», — Спросил у девушки, которая уткнулась лицом и руками в мою грудь. «Что тебе надо?» Тихо спросила она. «Мой мир умирает. Хочу узнать, как вы спасли свой мир. Ну и раз тебе не нужны ушастики, себе заберу». «Много хочешь», — проворчала она. «Сперва сделай для меня кое-что. Уничтожь алтари Ичи». «Да без проблем, все, что найду, уничтожу». «Правда?» — удивилась Та и подняла на меня взгляд. «Ну, так орки, то есть Майзи похищает ушастых, я убью зеленых, спасу ушастых, и там, вероятно, есть алтари этого Ичи?» «Есть», — закивала Та. «Именно они помогают Майзи защищаться от меня». «Значит, ты ушастых спасу и тебе помогу. Твои ребятки не будут трогать меня и моих людей?» Я посмотрел на богиню, а та обдумывала все и все же согласилась. «Не в моих силах заставить их атаковать одних и не атаковать других, но я могу наложить на тебя свою защиту. Все, кто будут с тобой, окажутся под моей защитой». «Хотя бы так». Богиня оттолкнулась от меня и, встав, отошла. Я же полюбовался фигуркой зеленокожей эльфийки. И правда, богиня очень уж хороша. «Еще одно», — сказал я, чем остановил уходящую девушку. «Дай малышу доступ к миру. Ну, или как это у вас называется, хочу, чтобы я мог переносить людей сразу в сад». Эльфийка-богиня тут же скорчила лицо, будто я хочу переписать на себя все ее имущество. «В противном случае мне придется водить ушастых туда-сюда, дабы добраться до портала». Я кивнул на город орков, намекая на проблемы для леса. «Хорошо», — недовольно сказала та, и тут же из земли вырвался корешок и потянулся к девушке. Она пожала его словно руку. «Но потом вы уйдете и никогда более не вернетесь». «Согласен». Девушка развернулась и направилась к дереву. «Другому». «Но и массаж ушек тебе никто не сделает более». Богиня оступилась и упала в дерево. Да так забавно, что я едва не заржал. Но мне на голову упала большая шишка или что-то такое. Вот женщина сама оступилась, а я виноват. Ладно, поднявшись, пошел в город. И тут я понял, ведь ушастая мне не рассказала, где тут вражеские города. Как мне их искать, блин? Зато мои ребята постреливали в кое-кого-то, пальбу слышал. Но, оказывается, это новые зомби прибежали. Похоже, здесь придется делать неслабую оборону. Впрочем, вижу... Кира уже занимается этим, делает склон более гладким, дабы зомби не забрались по нему. На дороге же установили пулеметы, но я бы еще снайперов добавил, дабы отстреливать тварей на подходе. Ладно, с этим Басов разберется, ну и король. Он уже может сюда попасть. И вот я вернулся к своим. Они уже убирались в шахтах, унося трупы орков. Потерь среди моих не было, зомби не в счет, они сами восстановятся. Вскоре я перешагнул врата и оказался в саду. Там недалеко поставили лагерь, где сейчас обхаживали спасенных эльфиек. И среди них я приметил одну грудастую. Она пониже остальных, жопастее уж короче. А еще у нее живот. Но, судя по бледноте, ей сделали очищение. И я догадываюсь, что это... Хранитель. Апельсинки поклонилась, как и другие эльфы, которых тут было порядка 40. Но это лишь из моих. «Как они?» «В порядке. Госпожа Виктория помогла». «Хорошо». Я подошел и окинул всех взглядом. Кто-то из спасенных сидел, кто-то лежал, мужчин среди них не было. Но оно и понятно. «Я договорился с вашей богиней. Она разрешила мне забрать ваш народ к себе. Также она не будет мешать этому, однако есть условия. Нужно разрушить алтари Ичи. Впрочем, это я и так сделал бы. Мне нужна информация и проводники». «Какого рода информация?» — спросила грудастая. Голос был слаб, но девушка пока держалась. «Где поселение ушастых, где поселение зеленых, где древние крепости?» «Зачем вам древние крепости?» — удивилась та. «Мне нужны книги и информация о том, как вы спасли свой мир». «Возможно, да, в крепостях могло сохраниться...» Та призадумалась. «Я знаю примерное расположение одной крепости, там мой отец служит. Или служил». «Отлично! А по другим поселениям?» В ответ девушка покачала головой. «Не знает». «Я знаю». Апельсинки подняла руку. «Не знаю, уцелели ли другие деревни, но я отведу вас туда. Впрочем, мы это уже обсуждали». «Хорошо, поехали». «А мы?» Пока болтали, пришли девчата, кроме Киры, которая снаружи работает. «Боюсь, только мой мотоцикл проедет». Покачал я головой. «Ну и вы готовьтесь, как найдем город орков, придется его разбомбить. ну и ушастых спасти. Ну, понятно, тогда мы отдыхать. Женя стрельнула глазками в апельсинки. А ты не тупи, как Дима. Что сразу не тупи, как Дима? Недоумевал я. Ой, все, отмахнулась блондинка, и девчата ушли. О чем они вообще? Ну, пытаться понять женщины — это крайне неблагодарное занятие. Ладно, я, взяв апельсинки, которая скинула с себя бронежилет, оделась в камуфляж из уплотненной ткани, как у меня, закинул на плечо и рванул в портал. Времени у нас было немного, так что я сразу сиганул с горы и быстро спустился. Там, пронесясь к подножью горы, взмахнул рукой, и из земли вытянулся мой байк. Удобно. Девушка села сзади, обхватив меня руками, а я рванул через лес, учитывая ширину и мощь моих колес. Мне не страшны ни камни, ни корни, ни ямы, а вот ветки очень даже. Так что ехать очень быстро не вышло, ну и мы надели мотоциклетные шлемы. Тем временем Макс должен будет установить станцию связи и устройство для запуска беспилотников. Я же знал, куда иду. Тут джунгли, полные чудовищ, а значит, нужна разведка с воздуха. Так мы быстрее найдем города орков. А вот поселение ушастиков скрыто в лесу, и без проводников их не найти. И это дает надежду, что эльфы могли спастись. Или их просто не обнаружили. Куда ехать, я уже знал. Вдали была видна сдвоенная гора. Точнее, ее не видно из-за деревьев. Но я видел эту гору с горы орков. И раз тут работает компас, то даже ничего не видя, можно прибыть куда надо. Разве что путь этот далеко не близкий. Прошел час, затем второй, третий, и мы остановились около пруда, распугав зверье. Тут послышь что-то вроде оленя, только с двумя парами рогов. «Лес нападает на животных?» Я спрыгнул с мотоцикла и помог апельсинке. «Нет, нападает только на разумных», — ответила девушка и подошла к пруду, да коснулась его рукой. «Разумных? Или тех, кто ходит на задних ногах?» Поинтересовался я, а девушка обернулась, уставилась на меня да рассмеялась. Думаю, никто не проверял. Ну и зря. Шмякнувшись на траву, огляделся и... Кустик, деревце, цветочек. Лови, брат. Три раза оббежав побережье и лесок рядом, собрал с полтора десятка видов. Отлично, дерево дает по паре тысяч АД за иномирные образцы. 33 тысячи АД на ровном месте получил. Муха-ха-ха-ха! Так, стоп, а где ушастые? Апельсинки — это где? «Здесь, мой господин». Девушка вынырнула из воды и дернула ушками. «Идите ко мне». «Не хочу купаться, потом буду долго сохо...» В этот момент меня окатили водой. Апельсинки даже магию использовала. «Настаиваю». Она надула щеки и сделала руки в боки. «Понял, не дурак. Был бы дурак, не понял». И намек Жени, кажется, понял. «Ужас, я стал понимать женщин». «Ладно, шучу». «Надеюсь». Скинув себе одежду, подошел к ушастой и, проведя ладонью по щеке, поцеловал в губы. Та неловко ответила, а потом пискнула. Эльфы не то чтобы фригидны, просто они не умеют получать от секса удовольствие. Ушки — это лишь первая фаза, а тут главное — не переборщить. Вторая фаза — это простимулировать, где надо и как надо. В итоге полчаса предварительных ласк и медленный красивый секс, от которого ушастый снесло крышу. «Как говорит демон, вы просто не умеете готовить, эльфиек!» И, как обычно, он оказался прав. «Как же это... чавк? Было чавк? Обалденно чавк!» Кая лопала свиные ребрышки и заедала картошкой, ну и чавкала, ибо рот полон. «Потому что вы слишком долго обходитесь без секса, и у вас там все, грубо говоря, атрофируется!» Пояснил я мудрость демона. «Вот как?» Кая проглотила мясо и призадумалась. «Возможно, но и то, что ты делал языком, было божественно. Не знала, что так можно. Еще хочу». «Мы ж едим». «Не сейчас же», — смутилась та. «А еще надо девчатам рассказать». «Лучше мужчинам вашим рассказать, чтобы род продолжали». «Тоже верно, но, боюсь, мне не поверят», — сказала та и стрельнул в меня глазками. «Не хотите всех эльфиек порадовать?» «Не особо. Я и так пошу, как проклятый». «Значит, мне больше достанется». Она мило улыбнулась, а я понял, что совершил великий грех, совратив эльфийку. «Она ж теперь подсядь на секс, как подсели эльфы на массаж ушей». Обреченно вздохнув, продолжил есть, после чего мы поехали дальше к горе. Городов орков там не было, по крайней мере, апельсинки не слышал о них. Так что мы, не доезжая до горы, свернули направо и поехали вдоль реки до большого старого гнилого дерева. Перепрыгнув через реку, которая была метра четыре в ширину, мы пешком двинулись дальше и уже через 20 минут прибыли к деревне. Эти эльфы жили на земле под ветвями широких, но низких деревьев. Сделаны их дома из камня, ветка, даже досок. Но от деревни ничего не осталось. Дома разрушены, гниющие трупы защитников и нападающих с отрубленными головами лежат буквально повсюду, а также видны следы пожаров. Да уж. «Что ищешь?» — спросил я, глядя, как Кая зашла в один из домов. А вышла она с книгой. «Понял». Я взмахнул рукой, и из земли вышли 100 зомби. «Ребят, собираем все, что можно собрать. Тела похороним, только Киру поймаю». Началась работа. Орков и гоблинов мы бросили в кусты, а эльфов похоронили. Также собрали все, что не разграбили орки. Одежда, книги, резные столовые приборы и многое другое. Эльфийское наследие. Затем я поцеловал Киру, и она вернулась в сад. Я же забрал из сада кляксу, да показал одежду эльфов. «Возьмешь след?» — спросил я у кабанчика. «Кляксу так откармливают, что он скоро вепрем станет». «Гав!» — согласился зверь, побежал в сторону и залаял. Мы пошли за ним, и вскоре я расхохотался. «Молодец!» — похвалил я пёселя, гладя по голове. «Гав!» — вновь согласился черный и повел нас по следу. «Ну, как по следу? Здесь прошла орда орков, 1000 зеленых. Так что здесь не то, что след, здесь трасса. Она, конечно, понемногу зарастала, но сейчас здесь можно проехать автомобиль. Поэтому я вызвал мотоцикл, и мы втроем поехали». Клякс поставил лапу на руль, открыл пасть и кайфовал от встречного ветра. Ушастая же сидела сзади и крепко обнимал меня. Можно даже сказать, лапала. Вот озабоченная. Так мы ехали часа 2,5, пока не приехали к большому холму, верхняя половина которого была окружена свежим частоколом или даже деревянной стеной. Снизу не очень понятно. За стеной располагался большой лагерь орков, который находился в натуральной осаде. Правда, десятки тысяч зомби стояли под холмом и словно не знали, что им делать. Туп стояли и туп тупили. «Мы разведаем», — сказал появившийся король. С ним были демон и охотник. Они улетели, а я залез на дерево людоеда и с помощью бинокля осмотрел лагерь зеленых. И их там было дофига, целые армии, и даже, возможно, это были те, кто уничтожил древо мира. Они встали лагерем, дабы защититься от зомби. Но чего эти самые мертвые ждут? «Дим!» — ко мне подлетел демон. «Там алтарь этого Ичи. Он не пускает зомби дальше. Если его сломать, оркам будет кобздец». «Как и эльфам», — добавил появившийся король. «Там много ушастых. Собрали со всех окрестных поселений, но и орков много». «Тогда спасаем ушастых и насылаем на орков орду зомби», — предложил я. «Есть идея! Демон, сделай меня орком». «Вот!» — в его руке появилась банка зеленки. «Покрасься и будешь вылитый орк». Король прикрыл рот рукой и рассмеялся, охотник заржал. «Сволочи вы!» — проворчал я, и меня вывел из тела. Его демон занял для трансформации. «А девушку раздень и свяжи, иначе подозрительно будет», — предложил охотник, и апельсинки мигом разделась. Когда я стал вылитым орком, коротышкой принялся ждать, когда стемнеет. И, к слову, здесь время идет дольше, чем на земле. 30 часов длится один день. Так что нужно было подождать еще где-то 1,5 часа. «Господин...» Ко мне вдруг прислонилось ушастое лицо, похотливое и возбужденное. «Хочу вас...» Она принялась стягивать с меня орчьи штаны, которые были постираны. И это палево. Одежда орков воняет жуть как, а моя пахнет мылом. Кляксу, кстати, мы уже вернули в сад. Так бы мог потереться о собаку. Но я отвлекся. Все еще не связанная ушастая сама все сделала. Я просто сидел у древа, а это использовало меня как хотело. Ужас! Орков насилуют средь бела дня! Точнее, вечера. Но ее похотливая личка жутко возбуждала. Так что 10 минутами она не отделалась. И все. Я испортил эльфийку. Теперь она сексуальная маньячка, блин. «Ну же, еще!» — жалобно требовала ушастая, сидевшая на траве. А я штаны надевал. Взгляд же был такой, будто она месяц голодала, а у меня тут сочная куриная ножка. Точно, испортил эльфийку. Схватив ее, закинул на плечо и шлепнул по заднице, что ж след от лап остался. Но ей это, похоже, только понравилось. Связывать, кстати, все же не стал. Орки обычно не связывают свою добычу. По крайней мере, я не видел. «Время, мы идем твоих спасать», — рыкнул я. «Простите, я, кажется, немного потерял рассудок». Ушастая пришла в себя, а я пошел к холму. Зомби не реагировали на нас, но приходилось расталкивать их, а то пропускать меня они не собирались. И вот мы добрались до чистокола. Это были не просто бревна в земле, а с мостиками и башнями. Чистокол, хотя скорее все же стену, патрулировали орки с факелами. «Но у меня уже есть наставники». Они отвлекли зеленых, и я легко перебрался через стену и оказался в огромном лагере. Да, здесь зеленых не меньше, чем зомби. Всюду шатры и палатки, а также гогот, плач, рычание орков было стадо странных животных, похожих на козлов, только размером с лошадь и огромными рогами. Они паслись в огороженной зоне, которая покрывала всю верхушку холма, и, судя по всему, они и транспорт, и еда. «Забрать! Нужно их забрать!» — сказала мне моя внутренняя жаба и начала меня душить. Козлов были тысячи, и они никем не охранялись. Но это ладно, сперва мне нужна яма, одна из. «Эй, крабус, поделись женщиной!» — хохотнули два орка, сидевшие на траве и что-то курили. «Нет!» — возразил я, а эти поднялись. «А это не просьба!» Они оскалились и пошли на меня. Я ж поставил эльфийку на ноги, резко подскочил к здоровякам, которые были существенно крупнее меня. Они вскинули руки, но я уклонился и сделал два удара по животам зеленых, отчего те согнулись и попадали на колени. «Я сказал нет!» — рыкнул на них. «Поняли!» В глазах орков появились уважение и страх. Похоже, их народ понимает лишь язык силы. «Ну, я так и думал. Ладно». Я тут уже вернул ушастую на плечо и пошел дальше. Лагерь же, правда, был огромен, и тут можно было заблудиться. Заглянув в одну из палаток, увидел очень неприятное зрелище. Семерых девушек оплодотворяла толпа гоблинов. Те просто лежали с отстраненным видом и терпели. А зеленые с похотливыми мерзкими рожами, которых было где-то 30, пыхтели. И я даже не знаю, как их незаметно убить-то. «Никак. Не трогай», — сказал Чиби-демон. «Они насытятся и оставят девушек в покое. Эльфик, ты потом спасешь, а гоблинов сожрут зомби». Он прав. Нельзя горячиться и раньше времени поднимать тревогу. Так что пошел дальше, глазея по сторонам и подмечая, что орки уже собирались ложиться спать. И вот я пришел к самой дальней яме. Там сидели мужчины. Увидев меня с апельсинки, они тут же озлобились. Но делали это молча. А потом обалдели, когда я поставил девушку на землю. «Это магия», — тихо сказала та и спрыгнула в яму. Она, кстати, была закрыта деревянной решеткой, в которой я сломал пару палок. «Мы вас всех спасем». «Магия? Он майнин?» — удивился кто-то. Всего в яме было 200 мужчин, ну или больше. «Нет, он наш спаситель и договорился с богиней Инни. Она нас прощает и отдает ему. Мы будем растить и защищать другое древо мира, молодое и пока еще слабое». «Лять!» — выругался я. «Не могу врата призвать! Алтарь мешает, придется по-старому!» Я тоже спрыгнул и перенес сюда эльфов-мужчин, Кань и Эльса. Они тоже помощники-хранители и могут телепортировать. Те кратко все объяснили пленникам и начали их переносить. И управились мы сравнительно быстро. Сад получил плюс 211 человек, неплохой улов, и это только начало. Орки уже ушли спать, и лишь пьяницы блуждали то тут, то там. Ну, а я пришел к следующей яме. Там сидели женщины, укутанные в ткани шкуры. Чумазые, замерзшие и обреченные. Увидев меня, они вздрогнули и опустили ушки, но... Вскоре все они оказались в саду. Вот только теперь пошел я на другую сторону холма, где находилась яма с детьми. Там же стоял костяной алтарь, сделанный из костей орков, козлов и, конечно же, эльфов. Алтарь был покрыт кровью, и два орка на каменной плите разделывали эльфа-старика. Они орошали его кровью и жизнью алтарь, зарядив его, а потом... съедят? «Ты чё, баб, принёс дубина?» — рыкнул на меня один из двух орков-воинов. Там же стоял шаман и с интересом смотрел на меня. В этот момент появились наставники и прирезали всю троицу, даже шамана. Кивнув им, направился к яме, в которой и сидели дети, а также 19 стариков. Судя по всему, еще недавно стариков было намного больше. Дети разревелись и спрятались за стариками, а те уставились на меня, проклиная взглядом. Но тут объявилась апельсинки. «Мы вас спасем, только тихо», — сказала она. «Мой господин использует магию маскировки. Он не орк, а маг». «Дядя не орк?» — ко мне подошла малявка ростом едва ли с метр. «Маг», — положив лапку на ее макушку, перенес в сад. А на ее месте появились Кань и Эльс. «Мы вас спасем», — добавил я. «Мы спешили, ибо орки могут заметить, что на алтаре пусто. Трупы я, конечно, перенес, но мало ли. Так что вскоре почти 200 детей и старики, которых осталось всего 19, оказались в саду. А я помчался к остальным ямам. Времени остается все меньше. И сперва в одну нырнул, спасая всех, кого там нашел, потом в другую. Ночь становилась темнее и темнее, а ямы пустели. 1250 с лишним женщин. Столько изящных красавиц будет работать в поле, что можно экскурсии водить. Конечно же, платные. Но этого мало. Нужно больше эльфов. Ушастики любят древо, а их любят все остальные. И только я опустошил последнюю яму, как раздался звук барабана. «Да что еще, блин?»